Я работал с эскинами судна, потом писал программы взлома, много медитировал, эскины штурмового бота взломал, их там два, также многое переделал и перезапустил. Теперь и тут пилот не нужен. Мои хакерские умения вполне ложились в местное программирование, разобрался быстро. У бота полная оснастка была, прав бывший владелец. А это значило, что там полноценный штурмовой комплекс дроидов и плюс 4 универсала, два из которых летающие разведчики. Мощная штука. Большую часть времени в дороге пустил на взлом, чтобы стать хозяином. К ним коды я не получал. Как-то не до того было. Прощелкал. Да и смысла не видел. Все равно ломать. Когда судно дошло до стоянки, я проследил, как пассажиры отбыли на станцию, малые буксиры мельтешили, забирая из трюма грузы, на челноке и красотка убыла, с вещами. За свободу расплатилась, устный договор был до этой станции. Жаль, мне она понравилась. На судне я один остался, сканером проверил, чисто, а судно продаю, оно модернизованное, но все же третьего поколения. На одном челноке доставили абонемент связи, я на неделю заказал, уже подключил к планшету, связался с диспетчером, частным способом, и купил у него нужную информацию. Как-то я, если помните, сказал, что нашел альтернативный способ заработка. Сейчас опишу его. Есть такие суда, хозяева которых погибли, стоят на парковочном месте, на борту пусто и скины не подпускают к себе никого, в активном состоянии висят, занимая парковку. По сути ничейные. Конечно, владельцы станции считают их своими, но тут кто взломает первым, того и добыча. В этой системе 5 таких судов, 3 хлам, а 2 ничего. Точнее, судно 6-го поколения, среднее грузопассажирское, год уже ВИСТ, и тяжелый артиллерийский крейсер 12-го поколения, полгода тут. Их стоянки отмечены сигнальными буями, чтобы не подлетел ближе какой недотепа, иначе уничтожат. Жирная цель. На парковках других станций, похожая добыча похуже будет. Однозначно беру обоих. Сначала крейсер, потом судно. Я решил заняться добычей таких вот потерянных судов и кораблей. Потом, конечно, придется эту добычу защищать от владельцев системы, что считают ее своей, но это дело второе. Пока сюда летел и готовился к этому, перепрограммируя того дроида-диверсанта, улучшая его. Ладно, дело спорилось, за 3 часа судно было полностью разгружено, и даже выходили на связь разные торговцы, что желали его приобрести. Понятно, подешевле и с бонусом за покупку. Я отказывал, цена не устраивала, сам на торговых площадках выложил, за реальную цену. И через минуту вдруг наложили бронь, и пришло сообщение, что покупатели вылетают к парковочному месту моего судна. Быстро, не ожидал. Я хотел завершить дела в системе, имею в виду по заказам, забрать их. Пилота о своем прибытии в систему я уже известил, а потом уже продажей заняться, а тут как-то быстро все повернулось. Да, бот свой я перегнал, и тот стоит пристыкованный к пассажирской шлюзовой у левого борта. Все мои вещи уже на борту. Это штурмовой бот, запредельная броня и защита, жаль, но кают там нет, только кают-компания, командный пункт и 2 санузла, при кают-компании в десантном отсеке. Вот и все. Хотя пищевой синтезатор в кают-компании стоял очень хороший. Автономность 50 суток. Это каботажник, используется для штурма пустотных объектов и высадки на планеты. Впрочем, ладно, продам судно сейчас, раз так удачно покупатели появились. А я честно давал информацию о состоянии судна, может, на это повелись, вернув эскины как было, к первоначальному, без моих модернизаций, подтер все лишнее из памяти, перезапустив их, и пошел встречать прибывших. Своих големов я давно привел в порядок, точнее, когда вышли у станции, у той первой, то когда было свободное время, и восстановил их. В гипере так не вышло бы, а сами големы, получив неплохой боевой опыт, совместно проанализировали его, уже по нему разработали новую тактику своего применения против бойцов в бронескафах и дроидов. Теперь таких потерь и повреждений они не понесут, уже знали, чего ждать от противника. Я пока достал 3 боевика, пусть подстрахуют меня со стороны, не попадая на глаза покупателям. На челноке покупателей был боевой дроид, вроде штурмовой, поколение не знаю, нужно в сети посмотреть. Встретил нормально, 3 было покупателей, они без особого осмотра заплатили за судно 2,5 миллиона. Оно довольно крупное для среднего класса, потому и цена высокая. Хотя судно и модернизировано до 4-го поколения, судит по основе, а корпус 3-го был. получили первичные коды, сменили их, и дальше я беспрепятственно покинул судно. А кто покупатель, подслушал с помощью амулета-сканера, там была нужная опция. Покупатели обсуждали это между собой. Бывший владелец и капитан этого судна все это устроил. Он уже освободился, отследил, куда судно летит, это несложно, понял, что маршрут я не меняю, связался со знакомыми из торговых партнеров и перекупил судно. Зря, все тайники и схроны я нашел и вымел, они пустые, так что судно снова сменило хозяина, а я полетел на своем боте к стоянке судна из республики. Маршрут диспетчер уже скинул. Добрался я нормально, вот только меня там ждали. А да, похоже, спецслужбы республики работали. Агентов у них на фронтире порядочно, использование големов я не скрывал, записи бойни уже по всем станциям гуляли, а то, что купил в республике, можно было отследить по заказам через станцию гиперсвязи. Канал был не закрытый, особенно для владельца станции, что мог слить информацию спецслужбам. Дальше просто дождаться меня на месте передачи заказа, много ума не надо. Так что амулет сканера показал взвод спецназа в тяжелой броне, и несколько бойцов в легкой, явно спецгруппа, с каким-то оборудованием, явно если взвод облажается, ожидали меня на борту. Что за оборудование, не знаю, поэтому рисковать не стал, мало ли защиту пробьет. Подавители почти пробивали. Поэтому пока стыковался с шлюзовой, облучил всех на борту сонником. Команда была в 9 человек, остальные пришлые, мной интересовались. Что интересно, боевых дроидов не было, от слова совсем. Странно. Впрочем, рисковать я все равно не стал, пустив вперед 4 боевых голема. Это на случай, если будут задействованы боевые системы внутренней охраны судна. Но похоже, она отключена. Потом собирал трофей, броню в один из сундуков, оружие следом и спецоборудование. Потом гляну, что это. Ну, пока трофеи собирал, взломал эскины, с этим диверсант помог, доступа в рубку у меня не было, а ломать судно я не хотел, а оно на продажу пойдет. 4-е поколение, интереса у меня не вызывало. Меня тут ждали, поэтому судно со всем содержимым входит в число трофеев. Жаль, не могу продать пленных, убивать не хотелось. Рабство неплохая альтернатива. Тем более заработать на этом можно. Я довольно практичен. Однако станция свободная, соблюдает законы Содружества, тут таких торговцев нет. Я модернизировал эскины и запустил их, с написанными программами, на это ушло минут 15, с тех пор я полностью контролировал судно и пространство рядом с ним, дальше пленных в трюм, к грузу, там на створках оборудование щита было. Причем, я ходил, подключался к их нейросетям с помощью медицинского планшета, трофей с прошлого судна, и отключал. А от команды пленных я все же избавился, как раз когда груз весь проверил, и отправил в один из сундуков. Вышел на контакт владельцев станции, скинул данные по пленным, какие сети и имплантаты стоят, и он прислал своих людей, что и забрали весь живой товар. Работорговцев тут нет, как же. 2,5 миллиона заработал только на людях. Хотели и броню, оружие тоже, а оно все 8-го поколения, даже вроде 9-го. Я уже разбираюсь. Однако у меня 30 бронескафов 5-го поколения имеется. Это те, с первой станции, с пиратского клана Черити. Я уже все мини-эскины взломал. Вот и предложил их. Не особо и заинтересовал этот товар, но выкупили. Товар легальный, по 500 000 за броню, 15 миллионов заработал. А оружие еще за 1 000 000 ушло. Вот платформы броневики остались, они универсальные, и на планете могут использоваться. Так что неплохо расторговался. Даже судно выставил на торги, я отсюда на тяжелом крейсере собираюсь улететь. Понятно, что спецы имели поддержку. В системе вполне легально располагалась небольшая эскадра из республики Тана, 6 вымпелов, даже 2 тяжелых крейсера было. Делали вид, что на мое прибытие, и на это второе трофейное судно внимания не обращают, а-ля-ля, мы в другую сторону смотрим, но когда их люди пропали со связи, а у судна разные челноки и бот замельтешили, это от владельца станции люди прибывали, забеспокоились. Уже их челноки рядом со стоянкой моего судна засуетились, и вот наглость, даже облучили сканером поиска биологических объектов, выяснив, что живой на борту я один. Тут уже шутки кончались, под тревогу по системе, корабли республики направились к стоянке моего нового судна. Они не запросили маршрут, местные это взяли на вид и объявили тревогу, поняв, что тут и до стрельбы может дойти. Охранные корабли системы, что принадлежали хозяевам станции, стали стягиваться в этот же район, создавая буферную зону, выгоняя из нее всех лишних. Я же, сидя в рубке, ответил на вызов. Я как раз судно продавал, общался с торговцем, что по судам работает, оговаривали сумму, торговались, похоже, не договоримся, мало давал, а тут эти. Торговца на удержание поставил, извинившись, мол, важный звонок по другой линии, и ответил на вызов. На экране высветилось изображение моложавого мужчины, короткостриженного блондина в затемненных очках. Кстати, такие окуляры вполне в ходу, часто видел, тут они затемнены, глаза не видел, невозмутимое лицо, я бы даже сказал безэмоциональное. Мы несколько секунд молча изучали друг друга, пока он не сказал: «Ты знаешь, что мне надо? Узнать, что с вашими людьми. Мы уже знаем. Скоро вернем их. Ваше дело. Судно мое купить не хотите? Оно не твое. Мое, согласно призовому праву. На меня напали на борту. Хотели захватить. В ответ я атаковал. Судно мое как трофей. Нет такого призового правила. В моем кодексе правил есть. Ну нет, так нет. Я вернусь на первую линию. Там торговец, судно мое хочет купить. Сколько ты за него хочешь? Бот я тоже выкуплю. Бот не продается. Пока мы общались, боевые корабли оцепили стоянку моего судна, на что я особо не беспокоился. Боевые големы наготове, уже распланировали, как вести оборону будут. Потом контратака и захват уже кораблей республики. Перепрыгнуть на их броню собирались големы. Я не мешал, пусть развлекаются. Так что я ждал десанта с трех кораблей. Там солдаты готовились, часть выбирались на броню, часть занимали места в десантных модулях. Сканеры боевиков добивали до них, вот все и видел. Так что хмырь этот просто тянул время, а меня тоже все устраивало. Пусть големы развлекутся, а как пропадет главный раздражитель, это небольшая корабельная группа из Тана, я займусь работой по тяжелому крейсеру. У меня нет тяжелого вооружения, маги вообще бойцы ближнего боя. А тут захочу отомстить кому? Поднялся на орбиту, достал этот тяж и разнес с орбиты всех врагов. Не зря он был артиллерийским, по сути это артиллерийский монитор. Так что такая игрушка мне точно сгодится и по размеру войдет в один из сундуков амулетов безразмерных хранилищ, но только он один. А судно это, грузопассажирское, переоборудую в комфортабельное жилье, чтобы было где жить на орбите, если с планеты выжили. И не вспоминать, что время автономии ограничено. У такого судна это время не ограничено, живи сколько хочешь, занимайся медитациями и разработками в магии големов. Так что, судно тоже беру. Факт, а то, что республиканцы мне не дадут работать, не меньший факт. Вот и решил избавиться от них. Был только один минус. Если они с дальней дистанции банально расстреляют мое судно и меня, тогда я отправлюсь к Денису, слившись с ним, а те останутся с носом. Тоже вариант, я потому и такой наглый, у меня в любом случае все будет хорошо. Почему согласился на покупку судна, так там под видом покупателей доставит штурмовую группу. Так себе хитрый ход, но он решил его использовать. Кстати, пока республиканские корабли сближались, чертыхаясь, дистанционно управляя, я перегнал свой штурмовой бот в трюм судна, поставил его там на опоры. Надо было раньше это сделать, и из трюма убрать в одно из хранилищ. Терять его я не желал. Да, первыми мощную атаку устроили дроиды. Не боевые, на обшивку моего судна перекинули два десятка дроидов-диверсантов. Это они шли в первой волне, мои големы развлекались, отлавливая их, как только они проникали на борт судна, отключая, перерезая шины питания. Что делать, уже знали. А я пока с хмырем общался по закрытой связи, что меня отвлекал, вот и сообщил ему. Знаете, мне нравятся такие развлечения. Я вас жду в полной боевой, так что поиграем. Тут я себя отключил, но по связи еще шла картинка. Там белый маленький котенок сидел на полу и умывал мордочку лапкой. Очень трогательная сценка. Тут он понял голову, глядя в камеру своими невозможно зелеными глазами, подняв лапку, провел по шее, выставив один коготь, как будто себе шею перерезает. На этом я связь и оборвал. Тут и штурм пошел. К судну полетели десантные модули, маневрируя от зенитного огня моего судна. Впрочем, оно недолго стреляло, боевые корабли открыли шквальный огонь, выбив все орудия. Искины сообщали о множестве повреждений обшивки, декомпрессия на борту. Големам это не мешало, три в обороне были, а шесть контратаковали, перепрыгивая на борт кораблей республиканцев. Причем, для прыжков использовали десантные модули, летящие по встречному курсу. Они их как точку опоры использовали, для следующих прыжков, отчего некоторые закрутило, но ответный десант прошел успешно, вгрызались в броню, прорезая себе путь внутрь кораблей. Там, похоже, начались противоабордажные действия. А так я сонникам помогал время от времени своим големам на борту трофея, если где тяжелая обстановка складывалась, так что схватки везде в мою пользу складывались. Сам я поспешно спускался в трюм, просто перебираясь через переборки, игнорируя двери и разные створки, пока до бота не добрался и не укрылся внутри, активировав его собственный щит. В общем, штурмовые группы и десант мои големы все положили. Уже 4 корабля захвачены, живых там не осталось, на 2 еще шли бои, там големы сильно повреждены были, поэтому я направил с других захваченных к ним на помощь. Вскоре и они были захвачены, точнее один нет, на флагмане активировали самоподрыв и рванули реакторы, даже мое судно пострадало, только бот цел. Я расстрелял часть обшивки и вылетел наружу. 4 голема от этого взрыва погибли, жаль, остальных собрал, и починяя на лету, двинул к стоянке тяжелого крейсера, что к рукам решил прибрать. Тут на меня и вышел владелец станции. Я ответил на вызов. «Трофей хочешь купить?» Первым делом спросил я, не дав тому высказать претензии. «Ты спятил? Ты что натворил? Не понимаю таких. Видел же, что с республиканцами случилось, и что, его кто-то защитит от подобного. Вряд ли. Мозгов вообще нет. У меня как раз источник полный. Я достал 2 тонны глины, накопители, запас мой и использовал, создав 2 боевых голема, точнее тела, внедрив в них копии памяти и искусственного интеллекта, снятых с погибших големов до этого боя. Опыта штурмов кораблей не было, но 2 голема выжили, они поделятся». На этом деле звонок меня и прервал. Кстати, я летел по маршруту, выданному диспетчером, мол, хочу глянуть на крейсер, поближе дай маршрут. Вот тот и выдал, у буев сигнальных пройду. На меня напали, я отбился. Какие ко мне претензии? Здесь я пострадавшая сторона, и тон понизь, не ори. Или хочешь со мной лично пообщаться, могу своих зверушек отправить к тебе. Они разве не погибли? Удивился тот. С чего это? Соврал я на голубом глазу. Нет, сейчас попрошу диспетчера изменить маршрут, чтобы скинуть мои изделия. Думаю, 3 хватит, чтобы захватить станцию, и тебя найти. Твою рожу я им в память уже скинул, не ошибутся. Остальных уничтожат. Так, стой, давай договоримся, делать это не нужно. И как ты сможешь меня убедить? Хитро прищурившись, намекая на откуп, спросил я. Учти, глава пиратского клана Черити мне этот бот подарил, чтобы я только с его станции убрался. Умный поступок. Зачем тебе этот мой крейсер? Ничейный он. Понятно, к рукам прибрать. И не думай мне помешать. То судно, 6, я тоже беру. Остальной хлам себе оставь. Ладно, забирай. За это заберу все, что после республиканцев осталось. Да пофиг, бери. Стоит пояснить, почему я настолько обнаглел. А тут ситуация такая, что я засветился по полной. Причем, особо не переживал по этому поводу. Я как фонарь в ночи, свечу, привлекая внимание мотыльков, что ко мне слетаются. Это все заинтересованные, кто решил получить то, что я имею, неведомые им боевые системы. Республика Тана, это первый звонок, после того, как я побил их флотских, интерес ко мне подскочит в разы, дальше меня просто загоняют. Поэтому тут решение простое, хапнуть всего и побольше и валить. А валить, это долететь до ближайшей планеты и уйти в портал. Поэтому и не переживал особо, выход всегда есть. А по поводу того, что засветился, так я отдыхаю, приключения у меня, развлекаюсь. И да, это одна из степеней моего развлечения, поэтому не видел особых проблем с теми событиями, что произошли, тем более я все плюсы выжал из этого. Вон как здорово големов проверил и прокачал, а ведь такие планы появились. Сделать големов в виде людей, установить нейросети, дав возможность изучить базы знаний, обредить в бронескафы, да сделать команду на крейсер, штурмовые группы, а потом это испытать все в боевых системах. Будут баги и ошибки, они всегда есть, но пришло время испытания и таких вот боев, все это обнаруживается и устраняется, поэтому я был настроен серьезно все это сделать, не в этом мире, так в другом. Разницы особо нет. Как видите, все просчитано и все подготовлено к побегу. Хапну крейсер и то судно, может, с владельца станции что стрясу, и валю. Пока бот летел в автоматическом режиме по маршруту, а я в десантном отсеке чинил големов, и создавал еще 2, точнее восстанавливал с нуля, и общался с владельцем, или одним из, то только хмыкнул, когда он решил забрать то, что от республиканских военных осталось. Он серьезно, что-то ценное решил там заиметь. После моих големов, наивный, нет, без сомнений чего-нибудь найдет, но скорее всего, 5 остовов на утилизацию уйдут. Штурм это серьезно, так что отдал без удушья жабой. Возможно продаст спецслужбам из государств Содружества, Искины уцелели, просмотрит записи штурмов, то тут да, при своих останется. Пока же я доставал по одному-двух дроидов-диверсантов, это те, что проникли на мое судно, а на борту 2 технических дроида было. Они от моих големов получали эти трофеи, доставляя ко мне, а я в хранилище убирал. 17 диверсантов так получил. Пригодятся, 8-го поколения. Так что как раз поставил оба на взлом. Когда задал вопрос владельцу станции, мы еще общались, это у меня дел полно, некогда языком трепать, как он это делал. Так чем ты за свою наглость расплатишься, ты же крейсер и судно забираешь. Возмутился тот, за это республиканские корыта отдал. А за наглость нужно платить. Так что скажешь, 10 нейросетей 12-го поколения, военные, офицерские. Вижу, за станцию ты сильно опасаешься, и не зря. Согласен, беру. Сам залечу на летную палубу и заберу. Еще, у меня деньги есть, и немало, сам мне платил, и знаешь, хочу все потратить. Что есть у тебя из высоких поколений? Скину список. Добро. На этом мы отключились. Я сходил в рубку, вышел на диспетчера и поменял маршрут, двигаясь к станции. Список получил и изучал. Отметил 20 комплектов баз знаний по специальностям, там от 4 кристаллов в комплекте, до 2,5 десятков. Потом челнок диверсантов 12-го поколения, 4 штурмовых дроида универсала, тоже 12-го. С удивлением обнаружил 6 глайдеров, одной модели, 11-го поколения, со всеми расходниками. Они грузопассажирские. Все 6 отметил. Пару грузопассажирских челноков 9-го поколения, обнаружил в середине списка патрульный корвет 11-го поколения, тоже беру. В общем, когда набрал на ту сумму, что у меня была, отправил список обратно, от налички нужно избавляться, сообщив, что это мне все нужно через сутки, доставить к борту судна, когда его взломаю. Сам же побывал на летной палубе, забрал контрибуцию, я ее так назвал, и полетел к стоянке крейсера. На его взлом у меня ушло, на все про все, 9 часов. При этом поддерживал себя целительством, чтобы не уснуть. Устал я. Жилой модуль законсервирован оказался, и я выяснил, что у реакторов заряд был заложен, и скины могли его подорвать. Это погибший владелец поставил, подстраховался. Угнал из центральных миров крейсер. Почему-то вернуть его не пытались, хотя мы находились на границе фронтира и освоенных систем. Я оставил бот, и под прикрытием амулета личной защиты, сканеры корабля меня не видели, просто долетел до брони, оттолкнувшись от бота, не промахнулся. Тут сканер этот заряд и показал, на его разминирование отправил диверсанта, 5-го поколения, а сам на мостик. Причем, я погрузился в броню, используя одно из плетений бытовой магии. Если Денис тоже путешествовать отправился, а думаю так и было, до такого явно не догадался бы, попади в схожую ситуацию. Хотя, может и догадался, мы же по сути одна личность, полная схожесть. Я до мостика добрался и поставил на взлом 6 планшетов, по количеству корабельных искинов, и 4 часа их ломали. Перепрограммировал искины, поставил свои программы, перезапустил, отдал приказ на активацию жилого модуля, мне подготовить адмиральские апартаменты, и дистанционно подогнав свой бот, перешел на его борт. Заряд с реакторов я уже снял, полетел к стоянке 2-го судна. Повторил все, что с крейсером было, хотя заряда у реакторов не было, но по судну патрулировал целый противоабордажный комплекс аж 8-го поколения. Понятно, почему захватить его не могли, да и не пытались, об этом комплексе знали. 5 часов и взломал, начал принимать заказы и оплачивать их. Даже заправил оба корабля, и крейсер, и судно. Подходил топливозаправщик. На станции ювелиры были. Заказал им крупную партию необработанных природных драгоценных камней, взял за груз судна, трюм не пустой был, хорошую партию камней взял, правда добывают их в космосе, проверю подходит или нет, но позже. После этого, не обращая внимания на множество свидетелей, убрал судно в один из сундуков, и перебравшись на борт крейсера, запросил маршрут для прыжка. Я торопился покинуть систему, чую часики тикают, и задерживаться мне тут явно не стоит. А агенты спецслужб уже проявили себя, обнаружил 7 дроидов-диверсантов на борту крейсера, деактивировав, и 2 на борту судна, и как только забросили. Они пока только так могли воздействовать на меня и ждали боевые корабли. Может, какая эскадра тут на фронтире, и уже спешит к нашей системе? Нет, точно валить надо. Однако диспетчер переключил меня на владельца станции, так что, ответив на вызов, я стронулся с места парковки и стал разгоняться. Пофиг, что маршрут не дали. Почему ты спешишь уйти? Централов не люблю, особенно спецслужбы их. Есть предложение. Не интересует. Оборвал я его и отрубил связь, вскоре уйдя в прыжок. Полчаса на разгон, остановить меня не успели. Корабль я контролировал полностью, он способен вести бой, и скины это сделают, но нужен экипаж. А пока делал 6 микропрыжков, дождался отсчета своих големов. Нашли еще 2 диверсантов, и аж 4 гипермаяка. Все это доставили мне, и я отключил. На самом деле я ушел на территорию Республики Тана, в гипере пересек границу, она не блокирована, войны нет, убрался вглубь территорий, благо навигационные карты у крейсера полные, и спрятался в пустой системе с давно выработанным шахтерами астероидным полем. Тут только простые камни, самая дешевая руда, которая никому не нужна. Меня все искать будут на фронтире, а я тут на пару месяцев укроюсь. Мне нужно взять под управление все, что добыл, тогда отправлюсь к ближайшей планете республики, на челноке диверсантов незаметно спущусь и стану искать порталы, пока не уйду. В других мирах меня не будут искать все спецслужбы государств Содружества, а тут уверен, ищут, и еще как. Не удивлюсь, что весь фронтир прочешут. В принципе, такие силы у них есть. 5 дней потратил, но прибыл в нужную систему, прикрылся крупным астероидом, он укроет от случайного сканирования возможного транзитника, и занялся делом. Заглянув в портал, я сделал шаг и осмотрелся, после чего уверенно сказал: «Земля». Точно, ветка Земли без сомнений. В этом мире была ночь, так что, покрутив головой, темнота мне не мешала. Я вышел на краю вспаханного поля, рядом деревянные телеграфные столбы с множеством проводов, посадки за ними, и думаю, там трасса, пока пустая. Ночь же, и похоже поздняя осень, почти мороз, и ветер сильной слезу из глаз вышибал. Однако снега не было, и вода особо в лужах на полевой дороге, пробегавшая между столбами и посадкой, не замерзла. Вернувшись в прошлый мир, я прибрал малую грузопассажирскую платформу и перешел на землю, не оставив после себя ничего. Что ж, пока я через посадку выходил к трассе, она не асфальтированная, гравием покрыта, щебенкой, уже подозрительно. Достав крылана, я на нем поднялся в небо, метров на 600, и пока летел дальше, ведя разведку, размышлял. На крейсере в той системе с астероидами я не 2 месяца провел, что вы, 4, в 2 раза больше. Думал, 2 хватит на все про все, но оказалось, нет. Сначала занялся техникой Содружества, иначе если не сделаю, потом не до нее будет. Я себя знаю, и за 3 недели все, что было, принял под руку, и оно мне подчинялось. Все, это значит все. Даже последняя медицинская капсула в медотсеке крейсера знала, что я ее хозяин. Вот тогда магией и големами занялся. Для начала купленные камни. Ох, как я жалел, что выкупил мизер, всего 1,5 тонны. Выяснилось, что драгоценные камни из космоса в 3 раза лучше, как накопители для амулетов. Также и для процессоров магических искинов они подходят в десятки раз лучше. Откуда мне знать было? Я 2 недели экспериментировал с ними, создавал новые и, будучи в восторге от открывающихся перспектив, немало работы провел в виртуальном времени, поэтому все и успевал. Потом из глины создал 22 человеческих голема, разные. Их не отличить от людей, пока не прикоснешься. Разные лица, прически, колер волос, фигура и рост. Экспериментальным путем 2 установил нейросети, 1 5-го поколения, другому 12-го. Пришлось повозиться, чтобы совместить работу, но после 2 недель каторжного труда в реале и пару месяцев в виртуале, я смог найти решение вопроса, и они заработали совместно. Големы через нейросети получили доступ к технологиям Содружества. Базы учились куда быстрее людей, сутки, это почти мгновенно. Добавлю, что защита от копирования кристаллов с базами знаний есть. 1 раз изучили и все, но големы свои знания пакетами могут друг другу передавать. Что изучил один, знали все. Точнее, каждый голем не более 5 специальностей, объем их памяти тоже имеет размеры, так что чередовал специалистов. Даже если нейросетей не имели, знания получали. И еще, глины хватило на 22 голема, ну хоть что-то. Вот только разница с поколениями тут сказалась. Тот, кому я поставил 5-го, не мог работать с оборудованием выше 6-го поколения, 6-м еще мог, но не выше. Впрочем, такой техники у меня хватало, броневики летающие, или вот судно, управлять ими и вести бой мог. Вообще у меня 36 нейросетей, некоторые с имплантатами, не ниже 9-го поколения, закупил у владельца станции. Так что 21-му голему я установил 15-12-го поколения, 10 в качестве контрибуции получил, и 6 докупил сам, остальным 6 11-го поколения поставил. Каждый учил свой комплект баз знаний, по специальности, но освоили все. Все эти 21 голем вошли в состав команды крейсера. Маловато, конечно, но они универсалы и по необходимости могут любую должность занять. Одного назначил капитаном, он же главный пилот и навигатор, вполне тянул одновременно эти должности, потом старший артиллерист, и двое подчиненных, втроем могут все возможности орудий корабля использовать, ну и ракет, и оператор щитов. Это те, кто на мостике, больше не нужно. Потом старший инженер, он же командир противоабордажной защиты, все защитные дроиды, да, големы могли ими управлять и совместно действовать, немало тренировок провели. Потом 10 абордажников, один из них пилот бота, и все могли работать погонщиками. Потом 2 пилота, и они же корабельные техники. Хотя своего москитного флота у крейсера не было, летная палуба была и свои суда имела. Например, корабельные туннельные орудия, они выпускали снаряды, болванки, материал закончился, снаряды расстреляли, так откуда их брать? Транспортные суда не всегда могут ими обеспечить, поэтому такие корабли самодостаточные. На борту 2 малых шахтера со своими перерабатывающими комплексами. Они наработают все, что надо, и доставят не руду, а уже полноценные слитки металлов на борт, а там на снарядную фабрику, и она создаст нужную номенклатуру снарядов, включая ракеты. Поэтому один голем получил знания промышленника, лаборанта, он и запустил все фабрики. Тут даже малая топливная фабрика была. Так что големы, освоив корабль, и руду добывали, и расстреляли большую часть астероидов в системе, но корабль освоили от и до. Думаю, и от эскадры отобьются. Я чуть усилил магически защиту корабля, и больше времени на это не было. На крейсере я долетел до ближайшей планеты, дальше на челноке диверсантов, 2 голема за оборудованием сидела и за пультом пилота, проник незаметно в систему и спустился на планету. Я бы так не смог, не зря знания учили. Там, прибрав челнок, полетал на броневике, и найдя портал, через 3 часа после начала поисков, ушел в другой мир. Это была та же ветка, но сильно уступала прошлому миру, тут гражданским доступна в продажу техника и оборудование не выше 3-го поколения. Зато меня тут не ловили, можно расслабиться. Ни один фиксатор на мои поиски не настроен. С големами не походишь, сканеры в некоторых местах определят, что те неживые. Поставить защиту от сканеров, так тем более тревога поднимется, видеофиксатор видит, а сканер нет. Еще за шпиона со сверхсекретным оборудованием примут. Впрочем, таких фиксаторов не так и много, на государственных зданиях и важных объектах, учебные заведения в них входят, как и развлекательные центры. В общем, я решил не задерживаться в этом мире, а полетал на крылане, его отследить сложно, и через 2 часа нашел портал, проверка, и снова та же ветка, но и время другое, тут гражданам уже доступно 6-е поколение техники. Здесь я немного задержался, продал ювелирам неплохой запас ювелирных украшений, все что было отдал, купил немного природных камней из космоса, 3 разных видов, ну и деньги получил, не так много, как хотелось бы. Мне много что не хватало, техника есть, а запчастей и расходников нет. Инкогнито заказывал, курьеры доставляли к заброшенному складу, и я оплачивал. Кстати, все 3 походных дома продал, и купил такие же, но 6-го поколения, в разы лучше. Так что неделю провел в том мире, и начал поиски, на приобретенной малой грузопассажирской платформе. 3 портала проверил, та же ветка, хотя планеты разные, что удивило, а в 4-й раз вышел, и ветка Земли. Приятный сюрприз, надо сказать. Да, походные дома обживал, ох и вещь, даже сам не понимаю, как без них жил раньше. Там было все, жил как сибарит. Я это честно заслужил. Купил 10 малых контейнеров, 3 средних и 2 больших, начал подготовку создания из них амулетов безразмерного хранилища. Жаль, друг в друга не убираются, когда амулетами становятся, но личное хранилище на ауре примет. Когда достаточно объемов накачает, а так 100 кило в сутки, тонна в 10 дней, вполне качается. Уже 10 тонн накачало со дня побега, 16,5 имею. Нормально. Правда, нужно учесть, что малый контейнер весит 250 килограмм, средний 9 тонн, а большой 32. Когда амулетами станут, вес не изменится, с полным содержимым. Так что, как вы понимаете, делать из них амулеты я пока не могу, места для них нет. Разве что для одного среднего и всех малых. На будущее взял. На борту моего судна хранятся. Я, кстати, название им дал. Судно теперь дом, а крейсер защитник. Ладно, это все уже в прошлом. Солидные запасы всего сделал, пока хватит. Если не поняли, я тут на земле недолго, вернусь в мир, где гражданским шестое поколение предлагают, покину планету на челноке и на фронтир полечу, там и развернусь. Меня пока там не знают, сделаю запасы. Однако, перед этим одна проблема есть, мне нужно время, пока мое личное хранилище растет, медленно, вот и хочу задержаться. Дал себе 3 месяца на это. Правда, холода стоят, я бы на теплом море косточки погрел. Может, посетить Мальдивы? Когда с родными там отдыхал, у меня остались самые лучшие воспоминания. Пусть пляжи грязные, с мусором, что шторм накидал, рыба гниет, водоросли, там не было слуг, что это все убирают, сами убирали, но все равно было здорово. А то, что крылана использовал, да я постоянно со своими големами, в виде людей, вот и хочу смену обстановки, поэтому не глайдер выбрал, а вот крылана. Реактивную струю пока не запускал, защитное поле накрывало. Ветер не чувствовался и температура комфортная. Поглядывал вокруг, рассмотрев огоньки на горизонте в нескольких местах. Электрифицирована страна, столбы с телефонными проводами есть. Кажется, Союз, состав проходил грузовой внизу, на платформах грузовики, вроде ГАЗ-51, похоже, послевоенное время. Проведу разведку и выясню точно. Состав догнал, скатившись по крылу, и пока крылан отлетал, работая крыльями, увел груз в один сундук, он пустой пока. У меня их в личном хранилище 30 и 2 пустых, резервные. Так вот, в один увел 4 грузовика, это действительно ГАЗ-51 были, 2 бортовых взял, потом 2 скрытыми кузовами. Пусть будут. А покинул я состав на легком глайдере, сел на поле, куда плюхнулся крылан, прибрал его и на глайдере полетел на Дальний Восток. А тут 52-й год, газету я нашел, в кабине одной машины, к слову, опечатанной. А раз такое время, химии продукты еще не травит, то есть возможность набрать чистых припасов. У меня на это пунктик, я знаю. Решил начать с Дальнего Востока, помню, как красную икру ел, хочу запасы сделать, вкусная штука, особенно на сливочном масле, которого у меня запасы немалые. Да там, разного запастись стоит, того же риса. У меня не было красной рыбы. А портал выходил в Белоруссии, как я понял, под Гомелем. Это, кстати, хорошо, тут отличное сало солит, разные мясные изделия делают, особенно на дому. Покатаюсь на велике, с каким из големов, сделаю запасы, закупив что мне нужно и сколько смогу. Как раз осень, скот забивают, мясо и сало заготавливают, домашняя тушенка. Только молочных продуктов запасать не буду, и так большой запас имею, творога разве что, да и то вряд ли, не особо я и любитель его. Места незнакомые, но найду его легко, маяк рядом бросил, присыпав землей, издалека уловлю сигнал, так что за 3 часа добрался до Камчатки. Тут, кстати, полдень был, используя големов, 2, под видом закупщиков с большой земли и делали запасы, деньги я добыл, банально слетав в Японию и ограбив банк, там были советские рубли банкнотами, ими и платил до исчерпания запаса. А было 17 миллионов рублей. Рис там же в Японии купил. На военной базе США увел некоторую технику и запасы топлива. Еще в Китае побывал и девчонку нашел из бедняков. Обучил русскому через амулет обучения. Давно уже сделал несколько десятков разных амулетов. И предложил стать любовницей, обещав сделать ее богатой. Она золотые побрякушки любила. Сразу согласилась, это ее шанс. Так что проблема с женским полом ушла. Она в моем вкусе была, 15 лет, жила со мной на борту малого походного дома, и мы отлично вместе жили, перелетая с места на место на глайдере. Пока время было, Из двух малых контейнеров сделал амулеты безразмерных хранилищ. Да, по объему с сундуками не сравнить, раза в 4 больше. Надо на контейнеры переходить. Вот так потихоньку их делал и заполнял. Да, нашел отличную глину и сделал запас. И на второй день, как попал в этот мир, начал делать големов людей, выдав наставника из команды защитника. По 2 голема в день выходило. Потом Белоруссия, на Украине тоже провел немало времени. Тут големы хорошо повоевали, уничтожая баннидеровцев. Опыт нарабатывали. Мало их в лесах, осень все же, но нашли, боевой опыт с огнестрельным оружием против бандитов получили. Все големы, 57 единиц на данный момент, человеческого вида, были в советской военной форме, полностью снаряжены, с автоматами Калашникова, 5 пулеметами, даже с батальонным минометом, долбили укрытие на раз, просто великолепно, живых не оставляли, полная зачистка. Впрочем, пока за неделю те уничтожили всего 1500 бандитов, я закончил с покупками, деньги все, вышли, и ушел в следующий мир. Порталы мне попадались, вполне богатый на них мир, но просто не до них, хотя координаты запоминал. А тут в лесах западной области Украины, у Львова, нашел портал, там хутор бандеровский осматривал и трофеил интересное, хозяева мертвы, големы поработали, и решил глянуть. А там день и через листву посадки реактивный след в небе рассмотрел. Уже интересно, решил перейти, хочу музыку и фильмы накачать. Забрал големов. Ким, за руку вел, перешли, а тут меня окликнули. Хей, кто там, бандеровцы что ли? Вырвалось у меня, знакомый говор. Москали, заорали в ответ, и по мне сразу заработало несколько автоматических стволов, сбивая листья и сотрясая деревья. Как я успел сбить Ким с ног, упав рядом, сам не понимаю. Девушка сжалась, она в красивых красных шелковых одеяниях, кожа бархатная, красавица, а я в легкой походной одежде. Тут же перекатился на бок и достал шкатулку, положив рядом, и стал вызывать бойцов по одному. Бандеровцы, уничтожить. Одного взять живым для допроса. Это я отдал приказ первому бойцу, крепкому светловолосому голему в форме сержанта, с РПК в руках. Тот передаст остальным. Вот и доставал их друг за другом под мощную перестрелку, а они сходу атаковали. Быстро, почти мгновенно подавив огонь. Стреляли прицельно, знали куда, сканер все видел и показывал. Так что бой стих уже через 20 секунд. Пара разрывов ручных гранат в окопах, и наступила тишина. Только несколько раций шуршало. Я помог встать Ким, отряхнув ее, мы не пострадали. Оба имели личную защиту безуровневого класса, у големов такие же, и пошли к землянкам. Теперь безопасно, там было 6 големов, остальные по посадке разбежались, проверяя все. Оказалось, это опорный пункт, сейчас лето, июнь 2023 года, Запорожье, идет сов. Как же, грек рассказывал, Россия атаковала Украину, та хотела ударить первой, но не успела, Россия опередила. Допрос раненого что дал, тут вторая линия обороны. Солдаты с передовой, отдыхают тут, рокировку проходит. А тут я появился, окрикнули, думали диверсанты российские, и дальше понятно. 30 бандеровцев в пыль. Забавно, всего час назад до этого небольшую группу таких бандитов в другом мире мои бойцы уничтожили, и хутор зачистили. Обратите внимание на эту символику, показал я командиру големов трезубец, с испугу достал всех, тут 57 бойцов было, все что успел сделать. И на вот этот флаг, желтый с синим, всех у кого их увидите, уничтожить. Есть, козырнул офицер. Голем был в офицерской полевой форме лейтенанта советской армии, и командовал пока не полной ротой. Это он был инструктором и имел нейросеть. Я снабжал его бойцами, но выходило не так быстро, как хотелось бы. Пока же сбор трофеев шел, тут рядом под деревьями бронемашина стояла, да еще американская. Брэдли, с украинскими опознавательными знаками. Трофей, берем. Собрали немало целого, рации тоже, хотя големам они не нужны, я смог создать магическую связь, и они были включены все в общую тактическую сеть, что здорово помогало с управлением подразделения. Были автоматы, пулеметы, ящики с боеприпасами, длинные трубы противотанковых гранатометов, даже пара ПЗРК. Големы быстро разобрались, как всем этим пользоваться, но перевооружаться не стали, разве что пулеметы Калашникова разобрали, расчет АКС сформировали, тут он был, еще советский, и гранатами, тем более вскоре удалось их удачно применить. Сюда неслось 2 БМП, видать на стрельбу отреагировали, до передовой-то километров 20, полные пехотой были, вот 4 голема и отработали, по 2 ракеты на машину. Потом десяток големов на нашей бронемашине, захваченной тут, скатались и добили выживших. Еще трофеев взяли, а побитые бронемашины хорошо так дымили, одна так разгорелась. Второй, похоже, тоже недолго осталось. Я решил дождаться темноты, опорник неплохой, глубокий, трупы уже вынесли и оттащили, бросив в кучу. 7 големов меня охраняли, тут и расчет миномета, 3 бойца, остальные, разбившись на группы по 5 бойцов, разбежались. Приказ стоял, зачистить все в округе на 5 километров, и они его выполняли. Пусть опыта набираются. Еще приказал внимательно следить за небом, тут немало используют разных дронов и коптеров, включая самоубийц. Слова «камикадзе» в языке содружества нет. Впрочем, все големы мной были также обучены русскому языку, так что понимали, в чем дело. Ким отдыхала, тут лежанка со спальниками, я занимался созданием очередного голема, благо источник уже полный. Успел до наступления создать еще одного, форма на теле сама создается, опция «Хамелеон», каска, погоны рядового. Тот вооружился СВД из недавних трофеев, разгрузку и ушел, войдя в состав второго взвода. Пока при охране бывшего опорника, принимал знания и опыт от коллег. Это часа на 2, пусть осваивается. Мы пообедали и поужинали с Ким, нового бойца делать я пока не стал. Возился с ноутбуком, нашел здесь, переключил наконец на русский язык, поработал. Связи нет, точнее интернета. И так понятно, как стемнеет, перебираемся в Россию и закупками займемся. Как стемнело, големы вернулись, приказ такой был, я их убрал со всеми трофеями, и с Ким, вдвоем на глайдере, это бронированная машина, радары не засекут, стремительно поднялись, и с пологим заходом полетели в сторону Москвы, если уж закупаться, то только там, да и в Москве современной хотел побывать, а то 2 раза был, образца 39-го года и 2024-го, и то проездом на такси, а так даже поживу там. Долетел меньше чем за час, сел в подмосковном лесу, достал малый походный дом, сонная Ким в душ ушла, а я десяток бойцов достал, поставил на охрану, сообщив, что на территории союзников находимся, а сам в дом, отдыхать. А бойцы меня удивили, до вечера успели уничтожить порядка 700 солдат в той же форме, что на опорнике, с теми же тактическими обозначениями, подбить и сжечь 3 десятка разных бронемашин, около десятка грузового транспорта и пикапов, сбить вертолет Ми-8 с обозначениями ВСУ и пригнать трофей. Еще 2 Брэдли, БТР-4, 3 БМП-1, 1 БМП-2 и танк Т-72. Теперь мне делать для них экипажи. Ну ладно, сделаю. Однако я их работой был доволен, удачные боевые големы вышли. Утром я проснулся рано, 7 часов, но спать не хотелось. В Москве в такое время делать нечего, поэтому поработал. Начал создавать очередного голема, закончил с ним ближе к обеду, наступало 12. Вот, передо мной стоял невысокий улыбчивый и голубоглазый танкист, в комбинезоне и шлемофоне. Экипаж, делаю. Это для Т-72, механик-водитель. Знанием и опытом остальные с ним уже поделились, осваивал. Ким на обед что-то вкусное сделала, на кухне уже освоилась, мы вместе все же 3 недели. Так что пообедали, я убрал дом и големов. Кроме офицера, у того по телу прошла рябь, и вместо офицерской формы, на нем появился немного старомодный, но все же неплохой костюм. Втроем двинули к трассе, она недалеко, проголосуем и доедем до Москвы. Деньги были, с бандеровцев, евро и доллары, наличкой, и довольно солидные средства. Особенно много нашли в кейсе при тучном полковнике в подбитой украинской бронемашине, застреленном, понятно. Дошли без проблем, и начали голосовать, это делал голем. Сам я в комбизе был, чуть мешковатым сделал, с ботинками на ребристой подошве смотрелось неплохо. Вот Ким была в своих шелковых одеяниях, для дома нормально, а вот так для прогулки по городу, уже не то. Так для этого и ехали, закупаться, Ким в курсе была. Вскоре остановился автобус, видимо рейсовый. Водитель взял $100 и пригласил в салон. Я сказал, сдачи не надо, так что встали, сидячих мест свободных не было. И поехали в город. Черт, нафига этот пазик остановили, надо было какую попутку. Ну теперь ладно, стоим, но едем. Через 2 часа, пока по пробкам тыкались, увидев знак метро, я попросил остановиться, на ближайшей остановке, и мы сошли. Дальше удачно обменяли $200 у уличного менялы, не знал, что они еще есть, Купили талоны и спустились в метро, все прошло без проблем. Места свободные в вагоне были, мы сели, а Галим стоял рядом, делая свою работу, охраняя. Две остановки проехали, когда тот повернулся, доставая пистолет Макарова, трофей из бандеровцев, и вскинув его, точным выстрелом поразил в голову какую-то девицу, лет 20, через ряд от нас сидела. «Ты чего?» – удивился я. «Носит знак принадлежности к врагам», – сообщил тот. У девицы оказались сережки с бандеровскими трезубцами. «Вот наглая. А, ну ладно, молодец». Вагон, покачиваясь, катил в составе поезда, а пассажиры медленно вставали и покидали, уходили подальше от нас и трупа бандеровки. Мы же на это не обращали внимания. Очередная станция, одни поспешили покинуть вагон, ушли все, остались мы трое и труп, но зашли новые. Когда уже дальше поехали, раздались испуганные возгласы, опознали труп, у той по волосам кровь еще капала. Интересно, когда нас будут брать? Сейчас ментам из транспортной полиции сообщат и арестуют. Странно, что поезд не остановился на станции и не дождался прибытия группы. Хотя я не в курсе правил задержания и работы в таких случаях. Может, зайдут в вагон, а поезд так и будет ездить. А иначе вся ветка встанет, скопится за ним другие электропоезда. Ким чуть нервничала, она из глухой горной деревни, все яркое, шумное, ей непривычное. Хотя много технических новинок видела, голограммы, мы фильмы смотрели на большом экране визора в походном доме. На глайдере летала, а там технологии покруче, чем тут. То, что она чуть нервничает, было понятно, когда взяла мою руку и чуть сжала, ну и я ее поддержал. Сама Ким у зашедших пассажиров внимание привлекала, особенно у молодых парней. Рядом со мной села девушка, несколько нервно поглядывающая на труп. Я расспрашивал ее, где можно одеться, хорошо и качественно, а значит и дорого. Она и подсказала большой торговый центр. Там есть все. Две остановки и выходим, он там рядом с метро. А на следующей станции, в вагон быстро зашел наряд из трех сотрудников полиции, так и есть транспортники, беря моего голема на прицел пистолетов и одного укороченного автомата. Шестеро пассажиров на него показали пальцами, да и поспешили выйти многие, и пересесть в другие вагоны, или дождаться следующего. Голем пока наблюдал за всеми тремя, не выполняя приказов, отчего менты нервничали и повышали голос, приказывая лечь, руки на затылок, а поезд стоял, хотя по времени уже должен был тронуться. Неуловимое движение, засечь, как Галим атаковал всех трех сотрудников, двое были офицерами, лейтенант и прапорщик, даже я не смог, но все трое лежат без сознания. Вырубил легко и качественно, потом подтащил их к стойке и пристегнул наручниками. Оружие брать не стал. Я посмотрел на зрачок камеры в углу вагона, они с двух сторон, демонстративно поднял руку и постучал по циферблату часов. Чуть помедлив, двери закрылись и поезд пошел дальше. Мы снова остались одни, нас трое, полицейских столько же и труп, другие пассажиры вышли. И все из-за одной нацистки, что надо же, живет в Москве и не скрываться. Она бы еще во флаг свой завернулась, в нем бы и похоронили. Следующая станция. Полицейские были, и немало, а вот спецназа еще нет, видимо, просто не успели. С нами начали вести переговоры по мегафону, пока мне это не надоело, и я, подойдя к открытой двери, не попросил зайти переговорщика в вагон. Он показал, что оружия нет, сам в бронежилете, в дорогом костюме, вот и зашел, настороженно поглядывая на нас. «Вы кто?» «Старший опер, транспортной полиции по этому району, майор Громов», — коротко сообщил тот. «Хлебная должность, судя по костюму». «Ладно, мы сходим на следующей станции». «Так какого черта поезд задерживаете?» «При захвате заложников действуем согласно протоколу». «А где заложники?» Удивился я и посмотрел на вырубленных полицейских, уточнил. «Эти что ли?» «Так сами виноваты, стволы наставили на моего охранника», орут. «Ваш так называемый охранник убил ни в чем не повинную девушку». «Погодите, тут я с вами не соглашусь, все его действия были вполне логичны, и я считаю правильными. Кстати, отдайте приказ на отправление, на следующей станции мы выйдем и делайте что хотите с этими тремя и трупом». Тот послушался, по рации отдал приказ и двери закрылись, мы начали движение. Кажется, несколько полицейских сели в другие вагоны, сам поезд пустой, пассажиров вывели. «Да, точно, сели», сканер показал. После этого Громов сказал: «И как вы все объясните? Я маг, из другого мира, перешел к вам. Это было вчера ближе к обеду, на Запорожье, у Орехова. Там оказались бандеровцы, которые сразу по нам начали стрелять. Я достал своих слуг, магических големов, для вашего понимания, терминаторов. Мой охранник один из них. Они и уничтожили опорный пункт, 30 украинских солдат, захватив бронемашину. Потом до вечера мы там были, я делами занимался, и мои големы устроили охоту на бандитов, разбившись на пятерки. Уничтожили 700 солдат и офицеров, 4 десятка разной бронетехники, вертолет сбили, трофеи взяли, разных, даже танк. Дело в том, что в ваш мир мы тоже с земли пришли, из 1952-го, под Львовом мои големы, в форме советской армии, уничтожали тамошних бандеровцев. Возможность получить боевой опыт, я не упустил. 1500 нашли и уничтожили, по лесам и хуторам. Для тех годов прилично, тем более ноябрь был. Тут же я показал им врага, приказав всех, у кого желто-синий флаг и трезубцы, уничтожать. Как стемнело, мы перелетели к Москве, а утром вот в город, за покупками. А тут в метро мой боец засек у той бандеровки серьги с трезубцами и выполнил приказ. Вот и все. Как видите, все логично и просто. Звучит как бред, настороженно поглядывая на моего голема, сказал Громов. Согласен, тут вы правы, нужны доказательства. Смотрите, я зажег над ладонью фаербол и дал потрогать его Громову. Точнее, не остановил, когда тот с детским любопытством потянул руку и коснулся двумя пальцами, отчего тут же с воплем отпрыгнул и затряс рукой. «Вас в детстве к огню руки не учили не тянуть?» – спросил я. «Это по сути плазма, как лава при извержении вулкана. Удивляюсь я вам. Боевая магия, она прожжет метр брони или 5 метров пенобетона. Ладно, подойдите, вылечу вас. Я по основной специальности целитель». Он подошел, весь покрытый потом, да болевой шок схватил, на пальцах по фаланге не хватало, вот и нарастил, взяв материал из тела майора. Тот, не веря глазам, изучил полностью целую руку и уже другим взглядом посмотрел на меня. «Ладно, верю, действительно маг. У нас чего забыл, и вообще откуда так хорошо ориентируешься, если из другого мира? Я из-под Красноярска, на Енисей жил, пока один маг-путешественник к нам не попал через портал. Кстати, тоже 23-й год был, только никаких СВО у нас не было. Похожий параллельный мир. Учился, почти 11 лет, решил, хватит учебы, пора отдохнуть, по мирам побродить, и вот полгода в пути, пока к вам не попал. Выглядишь моложе». Вынужденное омоложение, поморщился я, не став вдаваться в подробности. «Я у вас тут отдыхаю, месяца 2-3, хочу сделать запас музыки, фильмов, а то иногда ностальгия бьет. Фильмы Гайдая, музыка 90-х, ясно, для этого и в Москву прилетел. Ну да, а на чем? На драконе. У меня големы не только в виде людей. Слушай, это столица, будете стрелять налево и направо, то ничего не будет, ты разговариваешь не с пацаном, а со взрослой личностью, которая вполне понимает все последствия. Только знаешь что, да насрать мне на эти последствия. Для тебя я ходящая ядерная бомба, что может все. Просто, не мешайте мне отдыхать и все. Я сделаю закупки, и скорее всего покину Россию. Хочу на Мальдивы. В 52-м, там курортов нет, я проверял, мусор, вонь, фу, у вас лучше. Все оборудовано, чисто и красиво, если я отдыхаю, значит отдыхаю. Да уж, ситуация. Кстати, посмотрел я на голема. Лейтенант, сколько тебе нужно подчиненных для моей охраны, в связи с новыми событиями? 6 хватит, сразу ответил тот, видимо продумав этот момент, перечислив, кто ему нужен по номерам. Я тут же доставал бойцов, 2 с ПКМ, были. Это да, те со своими машинками и как снайперы могут работать, прицельно, отсекая по 2-3 патрона, поражать цели на километры за ним. Громов большими глазами смотрел, как появляются бойцы в форме советской армии, 50-х годов, летний образец, в полном снаряжении и при касках. Понятно, с оружием. Кстати, полицейские в соседних вагонах тоже на это смотрели, стараясь делать незаметно. Обзорные окна в соседних вагонах были. Бойцы вникли в суть дела мигом и разошлись по вагону, страхуя нас. Ким на это все с безразличием смотрела, видела не один десяток раз. Ее больше ногти интересовали, надо будет в салон красоты зайти. «Да, майор, мы трофеями с бандеровцев немало денег взяли, доллары и евро, где лучше обменять, а то мы закупаться едем, не думаю, что в магазинах их примут, и в банке, не так просто обменяют, без документов. Решу вопрос, кивнул тот, он уже с кем-то по телефону разговаривал, сам набрал, вот и отвлекся. Какая сумма? 150 тысяч в долларах и 32 тысячи в евро. Богатые в СУ. Сделаем. Позволите вас подвезти? Почему бы и нет, если бесплатно? Нам в торговый центр нужно. Поезд начал тормозить, мы подъезжали к нашей станции. Название совпадало с нужной. Да неплохое место, но ваши терминаторы там не к месту. Не проблема, замаскируем. Мой голем, пока тут пассажиры были, снимал матрицы одежды. Вот по нему пошла рябь, и тот сменил костюм на вполне модную одежду, парня лет 20. Лицо только осталось прежним. Остальные бойцы также получали матрицу разной одежды и меняли облик. Амуницию и оружие сдали мне, получая пистолеты, что укрывали под одеждой. Как видите, проблем нет. Главное, безопасность организуйте. Надеюсь, перрон пустой, договорюсь. Мы закончили как раз, когда поезд остановился, перрон пустой от гражданских, только полиция и спецназ в черной форме в касках и масках укрывались, используя колонны и другие укрытия, поглядывая на нас. Я покосился на переговорщика недовольно, значит, майор ситуацию не разрулил, возможно, ему не поверили и людей своих не убрали. Это мне не помешало всех вырубить амулетом сонника, майора тоже, да пшел он, и мы, покинув вагон, спокойно двинули наружу. Големы снова сменили облик, взяв за образец бойцов полицейского спецназа, лежавших тут и там, вооружившись оружием с бандеровцев, чтобы современное было, и мы, поднявшись по эскалатору, вышли наружу. Четверо шло впереди, с командиром, и трое сзади. Тут наверху я тоже всех вырубил. Часть сотрудников правоохранительных органов тут тоже были. Осмотревшись наверху, то есть вышли на одной из оживленных улиц, и найдя глазами большое и крупное здание торгового центра, название тоже совпадало, мы двинули туда. Трое впереди, оружие в руках, трое сзади, командир рядом со мной. Вой сирен звучал, кажется, со всех сторон, а мы по тропинке небольшого парка вышли ко входу в торговый центр. С этой стороны парковки не было, с другой стороны она и подземная, сканер показал, поэтому беспрепятственно прошли в здание, охрана только удивленными взглядами проводила. У одного я остановился и спросил: «Не подскажите, где валюту обменять можно?» «Чуть дальше филиал банка», — пояснил один. «Мы действительно обнаружили небольшой офис частного банка, охрана снаружи осталась, только лейтенант со мной и Ким зашли, а я подошел к операционисту и сказал девушке-сотруднице: «Я бы хотел обменять доллары и евро. Это возможно? Вы заказывали нужную сумму?» «Нет». «Хм, если небольшая сумма, то да, обменяем. И нужны документы. На меня посмотрите». «Какие документы?» Та покосилась на голема, на что я пояснил: «Это охрана. Кстати, лейтенант настороженно отслеживал инкассаторов, те какие-то дела в банке проводили, и те тоже на него косились. Ничем помочь не могу. Таковы правила в банке». «Хм, а в магазинах я могу расплачиваться не рублями?» «Это Москва. Смотря какие магазины, некоторые позволяют такую оплату», — пожала плечами. «Ладно, разберемся. Спасибо». Мы покинули банк и двинули наверх, по эскалатору, а там к магазину модной одежды, но сначала заглянули в магазин женского белья. Он раньше попался. «Дорогие вещи. Охрана снаружи, мы втроем зашли». Ким краснела, но осматривалась с интересом. «Оплата в долларах или евро?» «Рублей нет», — сказал я девушке-консультанту. «Хорошо, ни в чем не отказывай себе, выбери лучшие», — велел я Ким, а сам отошел ко входу и сел в удобное кресло. «Придется подождать». Ким отвели за ширму, выбирать белье. Да, с бойцами я промахнулся. Многие к ним подходили, особенно нервные мамаши, и спрашивали, что случилось, не нужно ли эвакуироваться. Так что бойцы разоружились, автоматы и боеприпасы мне отдали, только пистолеты остались, и сначала четверо прогулялись в туалет, вышли в обычной одежде, пистолеты спрятаны, потом трое. Так что теперь уже успокоилась обстановка, и они работали, незаметно нас охраняя, под видом обычных посетителей торгового центра. Тут наконец подобрали отличный комплект красного кружевного белья, Ким померила и уже вознамерилась снять. «Эй, и мне показывайте», — возмутился я. Она вышла из-за ширмы, краснея, показала: «Отлично, берем. Давайте еще, всего и побольше». Почти час в этом магазине провели, но множество пакетов с покупками я отправил в хранилище, расплатившись евро. А Ким только красное отлично шло, большинство белья именно красного цвета было. Солидно, дорого все вышло, но я доволен. Потом двинули в магазин молодежной одежды, так что тут работали уже с обоими, магазин унисекс. Наконец и спецслужбы заработали. Мои бойцы засекли, что торговый центр покидают многие покупатели, да проникают бойцы, занимая разные помещения. Похоже, ФСБ работает. У спуска станции метро множество скорых и неотложек стояло, сверкали люстрами. А то, что нас вычислили, ясно как день. Скорее всего, в комнате охраны прокрутили записи камер наблюдения и отследили. Кого искать явно знали. А мы спокойно закупались. За одежду, разную, платил долларами. Жаль, но зимней не было. Спроса нет, лето, к осени бы завезли, а пока что есть. Но мы и этим были довольны. А за зимней качественной одеждой в Швейцарию слетаем, или в Норвегию, там, думаю, найду. Причем спецслужбы не знали, кто мы такие и чего от нас ожидать. Громов без сознания, вырубило всех на той станции на 5 часов, а прошло 2,5, никакими средствами не добудить. Разве что записи просмотрит, как я ему в вагоне чудеса показывал, и големов из ниоткуда доставал. Так что какие действия предпримут эти спецслужбы, остается только гадать. Если до стрельбы, големы ответят по полной, на них наша защита, и самочувствие тех, кто нападает, их ни в коем случае не волнует. Разве что в разрезе того, что таких нападающих нужно как можно быстрее перевести в статус неживого, а тогда и проблем от них не будет.